Вдоль стен стояла пирамида с ружьями и мушкетами. На противоположной стене висели кремниевые пистолеты итальянской и немецкой восточной работы. Уж турецкий ни с какими другими не спутаешь. Хозяин вышел из-за прилавка, слегка поклонился. — Чего желает, сеньор? — Хочу пару пистолетов. Если есть, то лучше винтовальные. — Чужеземец хорошо разбирается в пистолетах. Оружейник наклонился и достал из-под прилавка нечто вроде деревянного атташе-кейса. На черном бархате лежали два совершенно одинаковых пистолета. Что-то знакомое. Я взял в один в руки и повертел. Да, такие же делал в Москве по моему заказу оружейник. Я заглянул в ствол. Вот и нарезы такие же. Вот где мы встретились. Беру. К ним еще английского пороха, пыжи и пули. Лучше в дорожном наборе. Как скажет сеньор. Сумму за покупку я выложил приличную. Но теперь можно будет путешествовать с большей уверенностью. В России, например, выходя без оружия, я чувствовал себя почти голым, очень неуютно. Прошла еще неделя. Я заканчивал недоделанное, сокращая прием больных, одновременно собирался в дорогу. Купил теплый плащ, шляпы из плотного сукна, короткие сапожки из свиной кожи, дорожный кофр. Уже уложив вещи, пошел поговорить с Винченцо, но одновременно узнать, какие корабли в ближайшие дни идут на север, во Францию или в Англию. А если повезет, то и Германию или Литву, что было бы совсем хорошо. Хорошо посидели с купцом. Выпив, Винченцо прослезился. Не уезжал бы ты, Юрий, в городе тебя узнали, о тебе даже дож знает, люди любят. Дело свое наладил, зарабатываешь, чего тебе еще надо? Да как тебе объяснить, приятель, на родину тянет, по снегу походить, поговорить по-русски. Родина у человека одна, даже птицу в свое гнездо тянет, что о человеке говорить. Опять же, родня у меня там. Да, это якорь, а по мне, где жить приятно, там и жить надо. Ну, ты же не живешь в Турции. Ну, сказал тоже, они же не христиане, как можно? Вот ты сам и ответил. Венецианец обещал завтра же узнать в порту, нет ли оказии для меня, и сразу сообщить. В обед на следующий день прибежал взмыленный матрос от Винченцо. — Сеньор, есть подходящее судно для вас, идет в Португалию, скоро отплывают. Винченцо просил поторопиться. — Хорошо, вот тебе пара монет. Помоги донести багаж. Я простился со слугами, подхватил плащ, шпагу и поспешил за матросом, который взвалил мой кофр себе на спину и быстрым шагом шел в порт. У причала меня ждал Винченцо. — Пойдем, познакомлю с капитаном. Они уже собирались отплывать, да я попросил повременить. Тебя ждут. Мы подошли к пузатой каракке. Перед ней по пирсу прогуливался такой же пузатенький капитан с рыжей шкиперской бородкой и веснушчатым лицом. Увидев Винченцо, он подошел, снял шляпу. — О, Брайан, к вашим услугам! — Так вы ирландец, сэр? — спросил я на английском. — Да, а как вы угадали? — А что тут сложного? Рыжие с такой фамилией, по-моему, встречаются только там. — Верно, и у вас чутье! — и громко захохотал. — Похоже, весельчак. Мы договорились, что мне выделят каюту и будут кормить. В этом месте капитан развел руками. — Деликатесов не обещаю. Судно торговое, но с голоду не умрете. Тем более мы будем заходить в некоторые города. сдать груз, взять груз, так что свежая вода и продукты будут. Вам куда надо, сэр? Мне ваш друг и давний знакомец говорил, что в Московию. Да, это так. Чем ближе к северу вы меня отвезете, тем лучше. К сожалению, не дальше Амстердама, сэр. Там я разгружаюсь и иду в Англию. Мы договорились об оплате, я обнял в последний раз Винченца, он даже всплакнул, и вслед за капитаном поднялся на борт судна. Кофр мой уже стоял на палубе. Сходни тут же убрали, по палубе забегали матросы, как всегда бывает при отходе, и под одним парусом мы медленно отвалили от причальной стенки. Я стоял у борта и махал рукой Винченцо. Добрый итальянец, он вытащил меня из плена, судил денег для открытия дела и вообще принял участие в моей судьбе. Удастся ли когда-нибудь свидеться? Ко мне подошел матрос, взяв кофр, попросил следовать за ним. Каракка была огромна, 70 метров в длину. Верхняя палуба возвышалась над уровнем моря на высоте 3-го этажа. Устойчиво, однако скоростью не блещет. Ее главное достоинство — вместимость. Трюмы просто безразмерны. Моя каюта была на первой палубе у кормы. Невелика по размеру, 2 на 2 метра с узеньким оконцем, но со стеклом. Тогда это было редкостью. Койка. Под койкой рундучок для вещей. Вешалка у входа. Вот и вся скромная обстановка. Ладно, мне здесь не жить. Всего-то 2-3 недели. Перебьемся, это не в плену, в сарае на соломе. Сняв плащ, шпагу, положил в сундучок кофр. Я вышел на палубу. Красотища! Лазурный цвет моря, зеленые горы, синее небо, волны плещут о борт. Несильный ветер надувал паруса. Каракка неспешно шла вдоль берега, милях в 1,5-2 от него. Полюбовавшись красотами, обошел судно. У меня это уже вошло в привычку. Как говорится в пословице, береженого Бог бережет. Небереженого караул стережет. Жизнь научила относиться к своей безопасности всерьез. На палубе специального вооружения я не нашел. Спустился вниз. По бортам с обеих сторон стояли по 2 небольшие пушечки. Странно, очень странно. На таком большом судне должно стоять 2 десятка. Торговая каракка — судно очень заманчивое для пиратов всех мастей, к тому же тихоходное, команда невелика, защищать некому. У матросов торговых судов ни абордажной практики, ни боевых навыков нет, может, только случайно у отдельных членов команды были в прошлом темные делишки. Сам капитан, по словам Винченцо, человек солидный, в авантюры не лезет. Но уже нахождение на самом таком судне чревато неприятностями. Лучше было бы плыть на небольшой быстроходной шхуне. Да где ее взять? Оставалось надеяться на благоразумие капитана. Далеко в открытое море он не выходил, жался ближе к берегам, надеясь в случае опасности уйти под защиту любого ближайшего городка. Но до него еще добраться успеть надо. Это здесь, в Ионическом или Тирренском море, относительно спокойно, а в Средиземном море, когда Африка рядом, и мусульманские шебеки или галеры так и рыскают поодиночке и стаями в поисках наживы. Для себя я решил держать пистолеты заряженными. Шпагу и кинжал далеко не убирать. Как говорится, хочешь мира — готовься к войне. Меня не раз спасала такая осторожность. Еще немного полазив по палубам и коридорам корабля, дабы не плутать в нужный момент, я вышел на палубу. В этот момент меня пригласил на обед капитан, прислав матроса. Обедали в кормовой каюте. Вместе со мной и капитаном за столом сидели старший помощник и штурман, он же, как я понял, стивидор. Подавали жареные отбивные с тушеной капустой, обильно вино и фрукты. Полная смесь кухонь, что-то немецкое, что-то итало-французское. Наверное, морякам это свойственно. После обеда моряки достали трубки и затянулись душистым табаком. Я поинтересовался, почему пушек мало, и не боится ли сэр-капитан пиратов. «Сейчас мы идем в виду берегов, и при опасности сразу уйдем к любому городу. Поглядите, городки все недалеко друг от друга, сразу можно увидеть 2-3. После Неаполя, как разгрузимся, должен быть караван судов на Испанию или Португалию. Примкнем к ним?» «Ну, негоже, не мне учить старых морских волков. Они знают местность, моря, им ведомы излюбленные приемы пиратов. Раз плавают долго, стало быть, должны быть опытны. Неопытных и неосторожных уже крабы на дне давно съели». К вечеру второго дня прошли Мессинский пролив, огибая итальянский сапог. По левому борту виднелась Сицилия. Плавание проходило без происшествий, и я наслаждался отдыхом. Но ночью судно стояло на якоре. Тирренское море изобиловало островками и отмелями.